Но с годами она нашла свою линию и сознательно ее проводила. Там, где другая актриса, привыкшая распоряжаться всеми средствами в виде грима, историчности костюма, акцента, старалась бы придать роли интерес этой раскраской, Мария Николаевна искала в роли какой-то стержень, причину страдания или преступления данной женщины, и вытаскивала его наружу, не обращая внимания на внешние детали. Она искала главным образом внутреннего оправдания образа, не правдоподобия, а художественной правды, которая захватывала зрителя, заставляя его совершенно забывать недочеты деталей, утрачивавшие свое значение под влиянием порывов ее мощного вдохновения. В первые годы, например, она играла еврейку Юдифь в «Уриэле Акосте» с черным крестиком на груди. Конечно, это был наивный недосмотр и с ее стороны, и со стороны режиссуры, но от этого ее знаменитый возглас «Лжешь, раввин!» звучал не менее убедительно. Ермолова шла всегда от главного к деталям, от синтеза к анализу, а не наоборот. Детали создавались во время работы из свойств переживаний и положений образа. Она никогда ничего не придумывала, в этой области все само делалось. Вместе с тем, а может быть, именно поэтому детали ее ролей бывали так жизненны, что молодые актрисы часто стремились им подражать. Долго, например, в пьесе Владимира Ивановича Немировича «Данченко. Цена жизни» актрисы, игравшие Анну, выходили в сцене первого акта с кружевным зонтиком. Когда спрашивали, почему, раз у автора нет на это указания, отвечали: «Ах нет, непременно с зонтиком». Ермолова ведет с ним весь первый акт. И исследовал длинный перечень того, что Мария Николаевна делала с этим зонтиком. В том, что она вела сцену первого акта с зонтиком, видели преднамеренность, обдуманность, тщательную подготовку, старались проникнуть в скрытый смысл игры с зонтиком. Но если бы спросили Марию Николаевну, почему она вела эту сцену с зонтиком, она, вероятно, ответила бы только то, что сказала на первой репетиции пьесы, когда велела подать себе зонтик. Ведь Анна возвращается из сада в жаркий день. Это требование было отдано ее интуиции, которая таким образом подсовывала ей богатый материал для изображения волнения, трепета, обуревавших Анну в этой сцене. Сначала Мария Николаевна не несла зонтик, а волокла его за ленту. И в этом безжизненно протянувшемся за ней предмете повседневного обихода было так много беспомощности и смущения, как в ней самой, в ее остановившихся глазах, неровной походке и склоненной как-то внутрь себя голове. Но Мария Николаевна вряд ли могла бы объяснить словами, почему в разговоре с мужем она то отбрасывала зонтик, то судорожно сжимала его ручку, словно ее душевная тревога хотела за что-то ухватиться. Почему ее рука нервно теребила кружева на нем, точно в них хотела скрыть то смущение, которое в ней вызывали слова ее партнера? Конечно, через игру с зонтиком раскрывалась целая история ее душевных переживаний, но Мария Николаевна не подозревала этого, так же, как и не подозревала об этом в сценах многих пьес, в которых она держала в руках веер. После этих сцен на подмостках театра валялись растрепанные страусовые перья и пластинки из слоновой кости, безжалостно переломанные в моменты патетических переживаний. Как Мария Николаевна про себя работала над ролью, она не открывала никому. Существуют 2-3 высказывания ее на этот счет. Например, она на вопрос Владимира Ивановича Немировича Данченко, как она определяет протяженность паузы своего молчания в «Последней жертве», ответила: «Да сколько помолчится, столько и помолчу». Но раз, уловив для себя своим внутренним взором образ роли в его правильном и правдивом представлении, она успокаивалась. Видение образа не смущало ее, а радовало. Ее видение образа и самобытное толкование его определялось, конечно, свойствами натуры самой Ермоловой. Кто-то сказал, что Ермолова являлась всегда защитницей своих героинь, в отличие от Савиной, которая часто была их обвинительницей. Это может быть и справедливо, но следует прибавить, что Ермолова была всегда и обвинительницей того строя, того насилия и произвола, которые порождали слабых или преступных женщин. Обвинение это мощно звучало в ее устах. Можно вспомнить «Без вины виноватые», где из мелодраматической пьесы Ермолова делала общественное обвинение огромной важности. Или, например, пьесу Александрова «Спорный вопрос», где фигурировал на сцене спор между отцом и матерью из-за ребенка, явление частое в те времена. Ермолова играла мать и делала из этой слезливой салонной пьесы социальную драму, ратовала за право матери и властно заставляла задумываться над тем строем, который вносил такую несправедливость в отношении родителей и их права на детей. Когда Ермолова рассказывала сказку своей девочке, с которой должна была через несколько часов расстаться навсегда, в публике слышались рыдания. Сцена потрясала сердца женщин, потому что каждая женщина понимала, что и с ней могло случиться то же самое. В конечном счете, каждая ее роль была обвинением общества, властно указывающим на бесправие женщины, и это было важнее, чем то, какой нарисовал автор свою героиню и насколько данная Любочка или Юленька была мельче, чем их изображала Ермолова. Понятно, что с темпераментом Марии Николаевны, с ее голосом, со сметенным устремлением ее вдохновения, Мария Николаевна не могла играть героинь многих современных ей пьес. Она невольно возвышала их до себя, вскрывала все возможности эскизного образа, данного автором, и наделяла его своими свойствами, одним из которых было предельное благородство ее личности. Качество, которое трудно определить или анализировать, его можно ощутить в человеке. Это свойство отличало Марию Николаевну и на сцене, и в жизни. И она вносила его даже в те роли, где, казалось бы, ему не было места. Критика справедливо отмечала, что, играя Мессалину, она очищала ее образ, делала ее страстно любящей женщиной, подчеркивая оброненную автором фразу: «Самой казалось мне, что я не я, а девушка, и в первый раз люблю, и строя на ней свой образ». Может быть, это не совпадало с замыслом драматурга или даже с исторически правильным представлением о Мессалине, но Ермолова иначе изобразить ее не могла. И она смело выхватывала образ Мессалины из его жизненного комплекса и помещала его в тот отрезок времени, когда Мессалина действительно полюбила впервые, и под влиянием этой любви временно возродилась из смрада своей жизни. Ермолова, убежденно устами Мессалины, утверждала: «На земле любовь и страсть имеют только цену. Иное же не стоит ничего». И ей верили, потому что не верить ей было невозможно, так как если она дерзала на такое самобытное толкование роли, то в нем не было ни лжи, ни фальши. Ермоловой было свойственно доносить до зрителя правду о данном образе не в реалистическом, а в романтическом аспекте. И от этого образ не понижался и не проигрывал. Ее изображение, например, леди Макбет, признавалось почти гениальным. О нем много писали, не стану повторяться. Скажу только, что играла она леди Макбет не как сознательную злодейку, а как женщину, обреченную на злодеяние в силу своей любви к Макбету, за которого она была честолюбива, во имя которого она пошла на преступление, но не могла пережить сознание своей вины и угрызений совести, и помешалась. В пьесе «Отечество», трескучая драма Сарду, испанка Долорес, желая спасти своего возлюбленного Карлоу, предает родину и мужа, не подозревая, что тем самым губит и Карлоу. Пьеса «Сарду. Родина» шла в Малом театре под названием «Граф де Изоор». Ермолова давала ярчайший образ испанки, начиная с внешнего облика и кончая ее пылающей любовью. Когда она говорила «моя отчизна любовь»,